Глава 15. Московская земля. Карачев, монастырь Воскресения, Болхов, кузницы, польские пленники, молебствия и крестные ходы по случаю войны, лесные засеки, Болев и река Ака, известие о моровой язве, скверные дороги и дожди, переправа через Оку. Мы встали в пятницу рано поутру, проехали 10 верст, то есть 2 мили, и прибыли на берег большой реки по имени Навля. Навля. Здесь есть деревня, место остановки для переправы на судах, называемое Самох, Сомово. Мы переехали реку на судах. Она очень велика, больше мы не видывали, ибо мы ехали поперек ее около часа. Чрезвычайно длинная и широкая, и посредине имеет острова, где много леса и болот. Прежде через эту реку был деревянный мост от берега до берега, но теперь он разрушен. Лошади переправлялись через реку вплавь. Затем мы проехали около 30 верст, то есть 6 больших миль, и прибыли в большой город с сильной крепостью, называемой Каржава, Карачев. В нем 5 церквей. Во имя Благовещения, Успения Владычицы, Святого Михаила, Святого Николая, Космы и Дамиана. Посреди этого города 2 источника вкусной воды. Воевода вышел пешком навстречу нашему владыке-патриарху, но мы немедленно выехали в поле, где и остановились. Раньше, чем достигли города, мы посетили монастырь поблизости него, у самой дороги. Он в честь Пасхи, называемой на их языке Воскресанья, Воскресенье. Монастырь окружен рощей кедров, сосен, удивительных по своей высоте и прямизне. И все они ровные. Да будет благословен их Творец, навстречу нашему владыке-патриарху вышли по обычаю священники и монахи. Мы взошли в церковь по высокой лестнице. Она весьма красива, из кедрового соснового дерева, хорошо сплоченного, с новыми связями. На нем 3 минарета, башенки, в ряд, легких и изящных, с 3 христианскими крестами, такие же минареты и над алтарями. Церковь окружена галереей с 3 дверями и всходами с 3 сторон. Что касается иконостасов в этой стране, то я не в силах описать их так точно, как бы желал, потому что они состоят из маленьких икон тонкой работы, изображающих сюжеты, которые приводят ум в изумление. Некоторые из них с позолотой и чудесной резьбой. Колокольня весьма высока, 8-угольной формы, на ней приподнятый купол с крестом. Под колокольней деревянные выстроганные круглые столбы. Вход на нее с церковной галереи. Кроме того, она имеет 3 двери по окружности своей галереи. В субботу мы поднялись на заре и проехали расстояние в 60 верст. То есть 20 больших миль. 2 раза делали привал у воды и пастбища. Наш путь шел по низменной местности, где мы не встретили ни одной деревни. Вечером прибыли к берегу реки по имени Нухри, Нугарь, где и остановились. Мы ехали быстрее птицы. Выехав рано утром в 11 воскресенье по Пятидесятнице, мы сделали 10 верст, то есть 2 мили, и прибыли в большой базар, лежащий на возвышенности, сильную крепостью в стороне на вершине горы, называемой Болохов. В нем 20 церквей и 2 монастыря, один для монахов, другой для женщин. Мы оставили обедню в церкви во имя святого Николая и затем, повидавшись с воеводой, выехали за город, где и остановились. Знай, что мы видели в этой стране замечательный снаряд, а именно Кузнецы, которые подковывают лошадей, имеют перед каждой мастерской рот прохода, длиною в рост, сделанного из бревен в клетку, и такой величины, чтобы помещалась одна лошадь. Ее вводят внутрь, запирают, и кузнец подковывает ее, стоя снаружи. Причем лошадь не может ни лягнуть, ни брыкаться, но остается совершенно спокойною. Начиная от этого Болохова, нам стали встречаться арбы с пленными, которых везли московиты из страны ляхов. Тут были только женщины и дети, мужчины же перебиты мечом. Сердца наши разрывались за них. Бог да не даст нам видеть подобное. Знай, что Богом хранимый царь Алексей, отправляясь в поход, издал хати шериф указ, чтобы по всей его стране священники каждого города собирались в церковь, находящуюся в их крепости, рано поутру в воскресенье перед литургией или после нее, и совершали за него молебствие, а затем литанию, то есть крестный ход вокруг крепости. Мы видели, что они так делали постоянно, каждое воскресенье рано поутру. Мы выехали в понедельник на заре. Это было заговение поста владычицы Успенского. Проехали 25 верст, то есть 5 больших миль, по обширному лесу из деревьев малуль, дуб и тополей, густо растущих, выращенных наподобие стены большого города. Мы въехали вглубь леса по узкой просеке и ехали по нему около одной большой мили, причем лес был справа и слева от нас. Нам рассказывали, что в этом лесу в старину, когда татары приходили и нападали на эту страну нечаянно, скрывались жители прилегающих к нему селений и спасались от татар, которые возвращались обманутые в своей надежде, потому что даже пеший, тем более всадник, не может пробраться сквозь этот лес по причине густоты деревьев. С того времени жители запретили кому бы то ни было под проклятием вырубать хотя бы одну ветвь в этом лесу, составляющем для них надежное убежище. После того мы въехали в узкий проход через ворота и деревянные укрепления с башнями посредине и со стеной из округленных, связанных между собой бревен, идущей справа и слева на большое протяжение. Это делается для воспрепятствования нападению конницы. Название этого места по-русски — засека. Наконец, мы выбрались из этих чрезвычайно тяжелых, узких и трудных дорог, где лили на нас дожди, так что наши животные выбились из сил. Сделав еще 2 большие мили, а всего 40 верст, то есть 8 больших миль, мы прибыли вечером в большой город с сильной крепостью по имени Белев. Под городом течет огромная река, называемая Ака. На ней большие суда, обитые древесную корой. На этих судах возят припасы в Москву, ибо река туда имеет течение, так что и нам досталась счастливая доля ехать по ней, как об этом будет сказано. Воевода Иов вышел встретить нашего владыку-патриарха. В этом городе 20 церквей и 2 монастыря, один для монахов, другой для женщин. Немедля мы выехали из него, проехали 10 верст, то есть 2 большие мили, и прибыли вечером в заговение Успенского поста в окрестности одного селения, где и остановились. Большая часть нашего пути в этот день проходила через деревни, села с церковью при дороге и через огромные посевы. Мы встретились с греческими торговцами, возвращавшимися из Москвы. Они нам сообщили, что там появилась сильная моровая язва, которой не знали уже в течение 80 лет. «Мы много натерпелись», — говорили они, — «а патриарх, царица и вельможи покинули город». Во вторник, в первый день августа, мы поднялись рано поутру и сделали около 20 верст, то есть 4 большие мили, по обширному лесу, большая часть которого состоит из кедров, сосен и елей. Дорога была чрезвычайно трудна, и мы много страдали от усталости и тягостей свыше всякого описания, ибо весь путь состоял из подъемов и спусков, был покрыт древесными корнями, водой и глубокую грязью, и так узок, что не вмещал патриаршей кареты. Проливные дожди не переставали лить на нас от самого Путивля до ближайших к столице мест. Мы проехали большую часть пути, ничего другого не видя, кроме земли и леса. Среди вышеупомянутого леса также есть ворота, башни и укрепления, через которые и птице не пролететь. Справа и слева на большое растяжение идет стена из бревен, связанных в решетку для отражения нападений конницы. В конце красивая крепостца. Затем мы выехали на низменность и прибыли в город с красивой крепостью по имени Лихвин. В нем 6 церквей, из них одна соборная внутри крепости во имя 7 Маккавеев, коих память была в тот день. Не останавливаясь, мы сделали еще 10 верст, то есть 2 большие мили, и, прибыв на берег вышеупомянутой реки Оки, переплавились через нее на судах. Подле реки есть деревня, составляющая угодье великолепного монастыря во имя Вознесения, который находился вправе от нас. В нем 50 монахов. Сбор за перевоз на судах из этой деревни составляет жертвованную собственность монастыря. Здесь река много больше, чем там, где мы видели ее вчера. Затем мы проехали еще 5 верст, то есть 1 большую милю, а всего в этот день 7 больших миль. По лесам, которые вырубали, чтобы, вспахав землю, делать на месте их посевы. Мы ночевали среди леса. Сколько ночей мы не спали, бодрствуя в течение всей ночи по причине обильных дождей, комаров, клопов и мошек.